57. Аббат де М. Берже. 12 февраля 1917 года. После того, как вы получили Гонкуровскую премию, моя оценка романа, конечно, не представит для вас большого интереса, но мне все же хочется подчеркнуть, что ваше повествование, ваше описание доставили мне большое эстетическое наслаждение.